Хочу прочитать короткий текст послания Ефесянам, 5 глава, 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Братья и сестры, вижу большую нужду в среди народа Божьего, нужда в исполнении Духом Святым. Мы иногда к этой теме возвращаемся, но я думаю, что нужно еще чаще говорить об этих вопросах. Жизнь верующего человека, если он не исполняется постоянно Духом Святым, это жизнь без силы Божьей. Мы можем с этим согласиться? Да. Жизнь без исполнения Духом Святым – это бесплодная жизнь. Жизнь без исполнения Духом Святым – это сухая, без благодати, безжизненное такое существование. Жизнь без исполнения Духом Святым – это жизнь без любви. Жизнь без исполнения Духом Святым – это значит, что не будет победной жизни. Жизнь без исполнения Духом Святым – это значит, что служение не будет иметь успеха. Жизнь без исполнения Духом Святым – это значит, что не будет победы над дьяволом. Поэтому исполняться Духом Святым – это весьма важный вопрос для верующих людей. Поэтому слово «исполняйтесь Духом Святым», глагол «исполняйтесь» стоит в повелительном наклонении. Это нужно обязательно это исполнять. Каждому из верующих людей. Здесь не поставлено так, что, ну, если кто захочет, или у кого получится, или, может быть, понуждается. Так не стоит вопрос. Конкретно и точно исполняйтесь. Повеление. Как повеление звучит. И, братья и сестры, мы и сами в этом убеждались. Как хочется жить такой христианской жизнью, которая в силе Божьей, которая радует Бога и церковь радует, и нам самим от этого на душе хорошо. Вот если посмотреть на первых учеников Иисуса Христа, Деяния апостолов, 2 глава, написано с 1 стиха: «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Петр же с 11 возвысил голос свой и возгласил им: „Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, это да будет вам известно, и внимайте словам моим“». Братья и сестры, вот мы видим пример первых учеников. Написано, что они исполнились Духом Святым. Во-первых, предпосылки, какие были для исполнения Духом Святым. Они все были учениками Иисуса Христа. Без этого никто не может исполняться Духом Святым, если не станет последователем Иисуса Христа. Второе, они ожидали этого, потому что Господь им пообещал, что пошлет Духа Святого. И это исполнилось. Они ожидали, они этого искали, они поэтому томились, они нуждались в этом. И Бог им это послал. И еще одно здесь условие. Они все были единодушно вместе. Без единодушия с учениками Иисуса Христа не бывает исполнения Духом Святым. Не бывает. С тех пор, как Бог создал церковь, у Бога взгляд на церковь – это одна церковь. Из миллионов спасенных создана. Одна церковь. И поэтому Бог смотрит на своих детей и видит их пребывающими в теле Христовом в церкви. По-другому он не видит своих детей, не видит учеников своих. Только те, которые в теле Христовом. И не только формально они в теле Христовом, они единодушные. Слово «едино» – это значит «одна душа». Одна душа. Одинаково стоят в Господе, одним путем идут, в одном направлении устремляются единодушие. Единодушие – это необходимое условие для исполнения Духом Святым. Сколько мне приходилось за годы служения наблюдать жизнь верующих людей, которые претендуют на то, что они верующие, и как бы они с Богом. Я вам рассказывал, как я с бородатым человеком встречался. Человек претендует на то, что он с Богом в хороших отношениях. Но ясно было видно, и если бы вы увидели этого человека и присутствовали на беседе, вы бы безошибочно определили, что человек не то, что Духом Божьим исполнен, злым духом исполнен. Вы бы безошибочно определили. Это настолько явно и нельзя по-другому истолковать. Поэтому исполнение Духом Святым, оно бывает у тех христиан, которые единодушны с церковью, которые себя ставят на позицию единства в церкви, в духе. Вот те люди исполняются Духом Святым. Кто сам себя отделяет от единства духа, а по какой причине? Ну, например, кто-то считает, что он больше знает, кто-то считает, что он более духовный, кто-то считает, что он более большой стаж христианской веры, кто-то больше своих заслуг или труда видит, кто-то еще, может, чего ищет. И через это бывает, что человек в духе отделяет себя от церкви. Но он не может исполниться Духом Святым. Потому что сфера действия Духа Святого – это в теле Христовом. Это планы Бога. И что дало апостолам исполнение Духом Святым? Они говорили, как Дух давал им провещевать. Слово «провещевать» – это оглашать устно. И что же они провещевали? Вот что Дух Святой им давал, они это говорили. А это ведь были в основном не ученые люди, не начитанные. Где тогда книг взять в те древние времена? Простым рыбакам, простым пастухам. Это люди, ну, сказать, низшего сословия, но Господь избрал не мудрые, чтобы посрамить мудрые. Избрал немощные, чтобы посрамить сильные. И вот эти люди, которые не знали, ну, сказать, иностранных языков, кто этих рыбаков учил иностранным языкам? И вдруг Дух Святой дал им на иностранных языках говорить о великих делах Божьих. Люди удивлялись. Эти же люди все галилеяне. Они же не учили язык иностранный. Они не заканчивали школы. Как они могут говорить? Дух Святой дал. Вот Дух Святой, Он наделяет человека способностями, которых человек не имел сам по себе. Человек, исполняясь Духом Святым, мнительный человек, вдруг становится смелым. Человек малодушный, вдруг становится дерзновенным и говорит слово. Те же ученики, которые закрыты были в комнате от страха иудеев, посмотрите, что они делают. Мы читаем в 4 главе Деяния апостолов, 5 стиха. «На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического, и поставили учеников посреди, спрашивали, какою силою или каким именем вы сделали это? Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здоров. Ибо Христос есть камень, пренебреженный вами строящими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Видя смелость Петра и Иоанна, увидели. Братья и сестры, это были ученики, которые в страхе раньше жили, которые и отрекались от Христа, и оставляли Христа. А теперь, ввиду народа, ввиду начальства, первосвященники собрались. Это, вы знаете, какой сон был? Это очень уважаемое представительство такое было. И боялись начальства в народе. И вдруг встает Петр в ответ на вот эти строгие вопросы, которые задают начальники иудейские. Какою силою? Каким именем вы сделали это? Каким именем? И Петр, исполнившись Духа Святого, смело, дерзновенно проповедует, указывает на Иисуса Христа, возвеличивает Иисуса Христа и показывает путь ко спасению. Братья и сестры, это сила Духа Святого. В этой силе нуждаемся мы с вами, чтобы отстаивать истину, возвещать об Иисусе Христе, чтобы, когда противники требуют у нас ответа в нашем уповании, а мы могли дать его смело и с кротостью. И это делает исполнение Духом Святым. И когда мы читаем, правда, мы восхищаемся, как Петр, Иоанн, вот простые люди, ничего не значащие в этом мире, как они могут так разговаривать? Откуда у них слова такие? Откуда у них сила такая? Это исполнение Духом Святым. И мы нуждаемся с вами, братья и сестры. Каждая мать нуждается в исполнении Духом Святым, чтобы деткам своим рассказывать о Христе и нести немощи детей и их непослушание. И не кричать, и не злиться, и не проклинать, и не обзывать, а с терпением наставлять учение Господне. Каждая мать нуждается. Каждый отец нуждается в исполнении Духом Святым. Быть исполненным Духом Святым – это быть исполненным любовью к жене, к детям, к людям окружающим. Исполнение Духом Святым – это переживать в себе неиссякаемый источник и Божьих откровений, и силы, и слово получать от Бога. Необходимое исполнение Духом Святым для благовестия. Что людям сказать? Нередко верующие люди не идут на благовестие, пассивны в этом. Почему? Не исполняются Духом Святым. И если служитель посылает таких, они говорят, а что я скажу? А я не знаю, что сказать. И это говорит о том, что человек не исполнен Духом Святым. А тот, который послан Богом, тот, кто отдал себя в орудие для Бога, тот и исполняется Духом Святым. И благодать от человека исходит. И люди эту благодать чувствуют на себе. И некоторые обращаются к Богу. Мы очень нуждаемся, братья и сестры, как апостолы, вот так исполняться Духом Святым. Человек, исполненный Духом Святым, никогда в страхах не будет жить. Никогда это невозможно. Ни днем, ни ночью, ни в темноте, ни в одиночестве. Почему? Потому что мы читаем во 2 Тимофею, 1 глава, 7 стих. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Имея дух силы, любви и целомудрия, жизнь человека, верующего, обретает новое качество. Свобода от страха, в будущее человек смело смотрит, даже если будущее далеко не просматривается. Кругом тупики и трудности, кругом кажется, как я переживу и что я сделаю, как выжить в этой ситуации. Неверующие люди, они просто, многие не могут это снести, а верующие легко, с помощью Духа Святого. Братья и сестры, это показывает, что очень необходимо нам заботиться о том, чтобы исполняться Духом Святым. Мы читаем в книге Судей, 14 глава, с 5 стиха. «И пошел Самсон с отцом своим и матерью своим, своей у Фимнафу, и когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу». Мальчики, вы представляете такую картину? Если вы бы с папой и с мамой шли в какой-нибудь виноградник, Володя, как бы ты на это отреагировал? И вдруг выходит молодой лев. Мы вот когда с Борисом Павловичем проводили лагеря в Новомосковске, а там турбаза «Три медведя», и там богатые люди держат зоопарк, и там звери есть, и лев есть. И вот мы ночью спим в палатках, а вот так 80 метров или 100 от нас лев как зарычит ночью, как начнет рыкать, такая луна идет, а еще река рядом, такая луна идет, как будто бы вот за палаткой он стоит и рыкает. И вот там детки некоторые, страшновато им было. А вот представьте, как Самсону, лев не в клетке был, а идет навстречу. Как Самсону было встречать льва? А он идет и рыкает. И написано 6 стих. «И сошел на Самсона Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка». А в руке у него ничего не было. Даже ударить льва нечем было. Пустые руки были. А он растерзал, как козленка. Почему он смог льва победить? Ну что, сошел Дух Святой. Конечно, для нас это прообраз, братья и сестры. Прообраз, потому что Ветхий Завет, он раскрывает духовные реальности сегодняшнего времени. В послании Петра написано: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что дьявол, противник ваш, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». А для чего рыкает лев, как вы думаете? А? Нагнать страх на жертву свою, и страх спарализует. И жертва даже и убегать не будет. Вот он чего рыкает. И сегодня дьявол нагоняет страх, и это тоже его рыканье. Нагоняет страхи, чтобы спарализовать в человеке духовную жизнь, молитвенную жизнь, упование на Бога и даже здоровью повредить на психосоматической основе. Повредить даже здоровью. Страхи разрушают нервную систему. Страхи разрушают все внутренние органы, потому что все с нервной системой связано. И если долгое время человек живет в страхе, он будет терпеть очень сильно и страдать, и если не поправлять это состояние, вплоть до полного уничтожения. Вот так дьявол действует. А люди, которые исполнены Духом Святым, они могут ночью петь и прославлять Бога в одиночестве, в тюрьме или где-нибудь в лесу, или где бы ни находился человек, не страдает от страха. Почему? Потому что Дух Бога, Его сила наполняет человека. И это нужно каждому верующему. И чтобы нам побеждать дьявола, нам нужно исполняться Духом Святым. А дьявол много искушений всяких посылает людям навстречу, и детям и посылает, и взрослым посылает. И чтобы побеждать дьявола, нужно исполнение Духом Святым. Мы читаем в книге Михея, 3 глава, 8 стих. «А я исполнен силой Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его». Вот здесь показано, что пророк Михей был исполнен Духом Святым. Для чего? Чтобы обличать, увещевать, отвращать от зла и от греха. Оказывается, для того, чтобы обличать, тоже нужно исполнение Духом Святым. А если человек без исполнения Духом Святым приходит обличать, ну, кроме неустройства, ничего там и не получается хорошего. Потому что нету силы Духа Святого. А там, где есть сила Духа Святого, либо человек будет каяться, либо человек будет ожесточаться сильно и дальше идти к поражению. Там, где действует сила Духа Святого. Будет вот такое двоякое состояние. Одни будут приходить в себя и каяться, будучи обличаемы, а другие будут восставать еще сильнее и идти к своему концу и погибели. Вот такой результат там, где действует Дух Святой. И теперь, что хотел я коротко еще сказать, что нужно сделать, чтобы быть исполненным Духом Святым. Мы прочитали с вами послание Ефесянам, повеление «исполняйтесь Духом Святым», но здесь же есть и условия, правила, что нужно сделать, чтобы исполняться Духом Святым. Я бы хотел, чтобы молодежь, особенно кто члены церкви, записали себе эти вопросы и молитвенно дома поразмышляли над этим. Молодые семьи кто? И все дети Божьи, чтобы действительно увидеть в себе признаки исполнения Духом Святым. И если вы в себе не видите признаков исполнения Духом Святым, братья и сестры, опасное состояние, которое может указывать на различные причины. Одна из причин – это может говорить о том, что человек давно потерял общение с Богом. Если вы живете такой жизнью, что вы давно не исполняетесь Духом Святым, это признак, что вы потеряли с Богом общение. И надо покаяние, надо восстановление общения с Богом. Если верующий человек терпит поражение в своей духовной жизни, пассивный к молитве и служению, это тоже может указывать, что давно не исполняется Духом Святым. Если верующий человек живет в страхе, если верующий человек живет в раздражении, гневе, злобе, это тоже признак разрушенных общений с Богом. И вот поэтому написано Ефесянам путь к этому, чтобы нам исполняться Духом Святым. 4 глава, 27 стих. «Не давайте места дьяволу». Чтобы нам дать место Духу Святому, необходимо не дать место дьяволу. Иначе не получится. Что такое быть исполненным Духом Святым? Это дать место Господу действовать через меня, во мне и через меня. И когда эгоизм человека, себялюбие человека, плотское состояние вытесняет действие Духа Святого, тогда создается в душе человека плацдарм, платформа, фундамент для дьявола. И он свое туда насаждает. Насаждает ожесточение, заблуждение, противление, всякого рода непокорность. И человек начинает идти к гибели своей. И если такого человека не беспокоить, не проводить работу с таким человеком, он так духовно и умирает, и, будучи обманутым, думает, у меня все нормально с Богом. И так и идет в погибель. А это очень опасно. Почему в церкви живой, каждая душа, она ответственна за свое хождение перед Богом. И пастыри, которые заботятся о стаде, они с каждой душой работают, наблюдают, кто исполняется Духом Святым, кто нет, у кого поражение, у кого победа, чтобы вовремя предостеречь душу и направить на правильную позицию. И поэтому не давать места дьяволу. В 30 стихе написано, «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Это очень важная позиция, не только не давать места дьяволу, но и не оскорблять Духа Святого. А чем оскорбляют Духа Святого верующие люди? Когда говорят ложь друг другу, в 25 стихе написано, ложь говорят, это оскорбляет Духа Святого. Когда крадут, когда гнилые слова говорят, когда всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякою злобою. Вот это если проявляется, это оскорбляет Духа Святого. А если человек оскорбляет Духа Святого периодически или постоянно, точно он не будет исполняться Духом Святым. Поэтому нужно удалить покаянием, исповеданием из своей жизни все, что оскорбляет Духа Святого. Активная позиция, 32 стих. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Это активная позиция любви к ближним. Исполняются Духом Святым только те, кто активно проявляют любовь и заботу о ближних своих. Вот эти люди исполняются Духом Святым. Кто живет обособленно, эгоистично, для себя, такие люди никогда не исполняются Духом Святым. Позиции нету. Сосуд не приготовлен для Духа Святого и не отдан в подчинение Духу Святому. Еще условие. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Это тоже важное условие, чтобы иметь исполнение Духом Святым. И, конечно же, вопросы пьянства, не упивайтесь вином, это тоже говорит о том, что если человек теряет трезвость, он не может исполняться Духом Святым. И то, что, чем мы должны заняться, назиданием. Назидайте самих себя. Назиданием нужно дома заниматься, в одиночестве заниматься, в собрании заниматься. Назидание. Что такое назидание? Это греческое слово, которое означает надстройка. Вот что-то построено, а сверху еще что-то построили. Надстройка. Поэтому, когда наша духовная жизнь получает созидание, растет, строится, это говорит о том, что есть назидание. И поэтому в церкви назидание нужно иметь. А для этого хорошо слушать надо, мальчикам хорошо слушать, чтобы назидаться, запоминать, размышлять о том, что мы слышали. Вот это назидание, оно приносит исполнение Духом Святым. И не только это. Здесь написано «петь песни», «Поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Сердце, которое злое, оно петь не может. Сердце, которое в обидах живет, оно петь не может. Не может петь. Поэтому надо освобождать сердце для Духа Святого, для пения, для назидания, для поклонения Богу, для служения ближним. И в 20 стихе написано «благодаря всегда за все Бога». Молитва, благодарение, она сильно содействует тому, чтобы исполняться Духом Святым. А как это сделать? Вот вы когда-нибудь замечали такое? Вот тяжело на душе. Или не замечали? Я вижу, что не замечали. У вас, наверное, нету такого. У меня бывало. Бывало. Вот тяжело на душе. От каких-то переживаний. За кого-то переживаешь. Или за семью. Или за дело Божие. Или еще за что-то. И оно ложится гнетом на душу, и вздохи из души идут. Вот переживание. Что надо в этой ситуации делать? Надо воспевать в сердце. Воспевать в сердце. И особенно, когда в сердце есть чистота и общение с Богом, вы знаете, что я заметил? И интересовался у многих верующих. Человек находится в тяжелейших, тупиковых ситуациях, вообще выхода не видно. И вдруг человек поет. Вот давит на душу осознание тупика. Не знаю, что делать. А человек вдруг поет. И я это переживал не раз. И братья, и сестры. Что это говорит? Это говорит, что сердце открыто для утешений Духа Святого. Это сердце чистое, открытое для исполнения Духом Святым. И тогда и ободряется человек, и мир приходит, и сила приходит переносить немощи или трудности. Братья и сестры, это очень важный вопрос. И последняя мысль. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Вот этот вопрос очень необходимый для исполнения Духом Святым. Когда в церкви, члены церкви друг другу повинуются в страхе Господнем, я уже не говорю, что наставникам повинуются. Это требует Бог просто. А здесь даже написано друг другу повиноваться в страхе Господнем. И наставление принять, и пожелание, и исправление какое-то. Это предпосылки для исполнения Духом Святым. Человек, который закрывает себя для исполнения Духом Святым, он прежде закрыл себя от наставлений. Наставлений друг друга, а это церкви, наставлений братьев, когда человек закрыл себя, категорически исполняться Духом Святым не будет человек. А значит, обеспечена жизнь поражения, жизнь в слепоте, жизнь в бесплодном состоянии. Вот что тогда человек ожидает. И в конечном итоге отсечение от Христа. Потому что бесплодная жизнь, она обязательно когда-нибудь приведет к отсечению от лозы Господней. Да, это может быть не за один день произойдет, может и не за один месяц, а может и не за один год. Но когда-то Господь бесплодную ветвь отсекает. Ему это известно время. Поэтому, исполняясь Духом Святым, мы можем переживать победу, силу, благодать, служение ближним, утешение, радость, дерзновение в служении, в проповеди, возвещать истину, и где нужно обличить с любовью, с благодатью Духа Святого. Какое это хорошее состояние. Поэтому, братья и сестры, мое пожелание, исполняйтесь Духом Святым. Удаляйте из жизни все, что мешает исполняться Духом Святым. Моя просьба к вам, проанализируйте, как часто вы исполняетесь Духом Святым. И не утешайте себя. Да, достаточно, что наш пресвитер исполняется Духом Святым, проповедники, а я что, а я сестра, а я что, я простой член церкви. Абсолютно все дети Божьи имеют повеление от Бога исполняться Духом Святым. И вы должны быть готовы не только дать себе самим отчет, как я исполняюсь Духом Святым, как я это выполняю, как это видят окружающие, как это видит Бог. Это вы должны даже быть готовы засвидетельствовать об этом. Как вы исполнились Духом Святым и дерзновенно что-то вы сделали, что-то послужили, в чем-то это проявилось. Когда вас спросят, ну даже я подойду и спрошу, брат, как ты исполняешься Духом Святым? Поделись, примеры. Вы должны сказать об этом. А если у вас этого нету, тогда вы задайте себе вопрос, а почему я не исполняюсь Духом Святым? А что мешает мне? И если не можете решить этот вопрос, подходите к служителю, можно помолиться, побеседовать, поизучать этот вопрос, что мешает исполняться Духом Святым. И там открываются причины, самые разные, и их нужно устранять Божьими методами и жить в исполнении Духом Святым. Да поможет Господь в этом. Аминь.